Сам Гитлер прекрасно осознает условия, порождающие стремление к подчинению, и замечательно описывает состояние человека, присутствующего на массовом митинге. Массовые митинги необходимы хотя бы потому, что индивид, который становится приверженцем нового движения, ощущает свое одиночество и легко поддается страху, оставаясь наедине. На митинге же он впервые видит зрелище большого сообщества. Нечто такое, что большинству людей прибавляет силы и бодрости. Если он впервые вышел из своей маленькой мастерской или из большого предприятия, где он чувствует себя очень маленьким, и попал на массовый митинг, где его окружают тысячи и тысячи людей с теми же убеждениями, то он сам поддается магическому влиянию того, что называется массовым внушением. Геббельс оценивает массы в том же духе. «Люди хотят только одного — чтобы ими прилично управляли», — пишет он в своем романе «Михаэль». Массы для него не больше, чем камень для скульптора. Вождь и массы — это не большая проблема, чем художник и краски. В другой книге Геббельс точно описывает зависимость садиста от его объекта. Каким слабым и опустошенным он чувствует себя, если не имеет власти над кем-либо. И как эта власть дает ему новую силу. Вот признание Геббельса в том, что происходит с ним самим. Иногда впадаешь в глубокую депрессию. Ее можно преодолеть, лишь снова очутившись перед массами. Люди — источник нашей силы. Красноречивое описание той власти над людьми, которую нацисты называют руководством, дал руководитель немецкого трудового фронта Лей. Обсуждая качества, необходимые нацистскому руководителю, и задачи обучения руководителей, он пишет: «Мы должны знать, есть ли у этих людей воля руководить, быть хозяевами, одним словом, управлять. Управлять нужно с удовольствием. Мы научим этих людей верховой езде, чтобы привить им чувство абсолютного господства над живым существом». Тот же акцент на силу и власть выражен в формулировке Гитлера о задачах образования. Он заявляет, что все образование и воспитание ученика должно быть направлено к тому, чтобы привить ему убеждение в абсолютном превосходстве над другими. Я надеюсь, читателя уже не поразит тот факт, что в другом месте он декларирует необходимость научить мальчика безропотно переносить несправедливость. Это противоречие типично для садистско-мазохистской раздвоенности между жаждой власти и жаждой подчинения. Нацистскими вождями, членами элиты, движет стремление к власти над массами. Как показывают приведенные цитаты, эта жажда власти иногда выражается с откровенностью почти невероятной. Иногда она облекается в менее агрессивную форму при помощи утверждения, что массы как раз того и хотят, чтобы ими управляли. Иногда нужно польстить массам, спрятать свое презрение к ним, и тогда прибегают к трюкам наподобие следующего. Говоря об инстинкте самосохранения, который, как мы увидим, для Гитлера более или менее идентичен стремлению к власти, он заявляет, что у арийца этот инстинкт принял наиболее благородную форму, потому что он добровольно подчиняет свое «я» жизни общества и, если потребуется, приносит его в жертву.